Глава 21. Я всегда могу раздобыть какую-нибудь информацию. Была суббота, 11 утра, когда Луиза вернулась домой. Едва она переступила порог, как восхитительный аромат защекотал ей ноздри. Это Фарид хлопотал у плиты. Она сняла пальто, оставила чемоданчик в прихожей и пошла прямо на кухню, откуда доносились звуки ритмичной музыки. Ее друг стоял у плиты с полотенцем через плечо и посыпал мускатным орехом содержимое кастрюли. С довольным и расслабленным видом он тихо насвистывал в унисон с радио, в то время как его руки без устали летали над плитой. Прислонившись к косяку, Луиза несколько долгих минут наблюдала за своим другом, и с ее лица не сходила нежная улыбка. Этот кусочек обычного бытия в ее собственном доме был настоящим бальзамом для души, наградой за суровую жизнь, которая до сих пор ее не щадила. И она наслаждалась каждой нотой этой совершенно новой для нее любовной мелодии, которую очень многие даже не слышат. «А вот и ты! Привет!» — живо воскликнул Фарид, сняв кастрюлю с огня и, наконец, заметив Луизу. Он подошел и поцеловал ее. Луиза прижалась к нему, положила голову на мускулистое плечо и вдохнула его запах так сильно, что у нее едва не закружилась голова. Странная смесь мускуса и аромата еды. Она отстранилась. «Как вкусно пахнет!» «Рагу из кота в качестве мести повара», — рассмеялся он. «Фарид, признаюсь, я действительно подумывал об этом. Особенно в 5 утра, когда я спал сном праведника, а его усики щекотали мне нос». Луиза рассмеялась. «Сообщаю тебе, что он у себя дома». «Серьезно? Напомни мне отправить ему следующий счет за электричество». Луиза заметила смесь мясного фарша с помидорами и зеленью, дымящийся соус бешамель и большое прямоугольное блюдо. Она широко открыла глаза. «Лазанья? Успокой меня, мы ждем гостей». «Ты шутишь?» Она заметила искреннее изумление в глазах друга. «Я вижу, из-за этого расследования ты потеряла представление о времени», — мягко поддел он ей. «Стыдно должно быть, тетушка», — добавил он. «Бог ты мой! Суббота, 30 октября! Как она могла забыть о дне рождения Люка? Если сама же разослала приглашение 2 недели назад, после того, как купила и упаковала замок-крепость Плеймобиль, Луизе стало стыдно». Обед проходил в теплой атмосфере. Люка поедал лазанью своей любимой тетки, не стесняясь похвал. Это лучшее, что он когда-нибудь ел. Настенные часы показывали 15:00, когда комната наполнилась шумом сражения. Люка, Фарид и Франсуа отбивались от несметного войска нападавших, которые пытались захватить укрепленный замок, и, судя по восклицаниям, сопровождавшим игру, Плеймобиль заставлял игроков попотеть. Зомби, армии призраков и кровожадных врагов заключили прочный союз для достижения своих целей. «Виолена, еще кофе?» — предложила Луиза, заканчивая убирать со стола. «С большим удовольствием, дорогая». Луиза налила 2 эспрессо и села за стол рядом с подругой. И только теперь заметила ее вопросительный взгляд. «Что такое? А не воспользоваться ли нам тем, что все мужчины ушли на войну, и немного поболтать?» «А, поняла. Тебе не терпится узнать, как продвигается дело, да? Скажем так, твои многочисленные звонки с утра четверга очень подогрели мое любопытство». «Прости, Виолена, но у меня не было ни одной свободной минуты. В отделе все в порядке?» «Все нормально, за это не переживай. Мы с Тьерри справляемся не хуже шефов. И пока я не забыла, вчера вечером пришел анализ отпечатков шин, которые преступник оставил у дома Дюкуинг», — сказала Виолена, вынимая из сумки конверт. Судя по рисунку шин, это марка Мишлен 185 на 60, линейка Primacy 3. Они соответствуют городской модели автомобиля среднего размера. Это может пригодиться, если у нас появится подозреваемый, — добавила она. Ну, а что у тебя? Луиза подробно рассказала об убийстве Магида Айеда и о следственных действиях. Виолена жадно слушала, а потом заключила. Значит, обе жертвы учились в одном и том же учебном году в лицее Богоматери всех скорбящих. Я знаю, это слишком мало. Тем более, что даже Дюкуинг не понимает, что ее может связывать с Айедом. Тем более, что даже это было 20 лет назад. Поэтому возникает законный вопрос, почему убийца ждал так долго? Если мотив действительно связан с тем далеким годом, то недавно что-то должно было стать триггером. Каким ты его видишь? Я вижу, что на нас надвигается море работы, и боюсь, что мы в ней сразу погрязнем с головой. Надо порыться в архивах лицея, одновременно вывернуть наизнанку жизнь Магида Айеда, и, поверь мне, он был далек от того, чтобы вести монашескую жизнь, как Дюкуинг. Короче говоря, тщательное расследование его отношений займет время. Но я как раз боюсь, что его-то у нас и нет. В этом и состоит главная проблема серийных убийств за короткий промежуток времени. Пока ты расследуешь убийство одной жертвы, уже появилась новая. Точно. Кстати, о деле. Ты, видимо, просила некоего Жоржа Вьера тебе перезвонить? Вьера? Ах, да! Это бывший руководитель отделения в Институте судебной медицины в Бордо. Он звонил вчера нам в отдел, и я с ним разговаривала. У Луизы вырвался вздох досады. «Луиза, мы все-таки тоже не новички», — возмутилась Виолена. «Я была уверена, что ты захочешь узнать больше об увольнении Дюкуинг». «И что ты узнала?» «Вьер вышел на пенсию в конце 2019 года. Он описывает Дюкуинг как блестящего специалиста. По его воспоминаниям, это была не очень общительная молодая женщина, сдержанная, с довольно мрачным характером и вообще натура загадочная. Но как профессионал она отличалась полной самоотдачей, энергией, скрупулезностью и аналитическими способностями. Более того, Вьер не скрывал своего удивления, когда узнал, что она уволилась из института через несколько месяцев после его ухода. Он был уверен, что ее ждет блестящая карьера. «Короче говоря, — поморщилась Луиза, — ничего нового. Никто не ожидал отставки Дюкуинг, и никто не может объяснить ее причину. Она сама утверждает, что это решение пришло к ней однажды вечером как единственный способ избавиться от окружавших ее мертвецов». Виолена пожала плечами. «А что тебе здесь не нравится? Некоторые решения принимаются именно таким образом. Они невидимо вызревают внутри нашего ровного существования, ожидая подходящего момента, чтобы проявиться, а потом — бац! — заставляют нас менять всю нашу жизнь». «Да, мне ли не знать». Вьер рассказал еще, что ассистент Дюкуинг, стажер по имени Марк Понс, похоже, был в нее влюблен. По его словам, молодой человек несколько раз предпринимал попытку растопить этот кусок льда, но тщетно. Дюкуинг ускользала от его настойчивых ухаживаний, как угорь. «Марк Понс, говоришь?» «Да. Однако, учитывая, сколько материалов придется перелопатить в связи с Айедом, я не уверена, что у тебя найдется время встретиться с этим парнем. Или я ошибаюсь?» «Ты что-то задумала». «Ладно, я, конечно, не заслужила чести работать над этим делом, но всегда могу раздобыть какую-нибудь информацию в свободное время». «Ты сделаешь это для меня?» «Даже не мечтай. Я это сделаю из-за своего неистребимого чувства долга».